Часть вторая. Глава десятая. Своя семья. Мне позвонила социальный работник Джилл. «Это кошмар», — сказала она. «Мужу пришлось выломать дверь ванной, чтобы вытащить Люси, и она до сих пор отказывается с кем-нибудь говорить». «Бедный ребенок», — вздохнула я. «Вы не должны ее винить. Ее жизнь с первого дня — это сплошная череда несчастий. Неудивительно, что она чувствует себя никому не нужной». Ее действительно никто не захотел взять к себе. «Знаю. Вы читали документы?» «Да». Поскольку Люси должны были привести ко мне в плановом порядке, я успела познакомиться с документами и понять, что больше всего нужно этой девочке. В деле кратко описывались достоинства и недостатки Люси и ее прошлое. Когда ребенок приезжает ко мне в экстренных ситуациях, я мало что знаю о нем, иногда совсем ничего». «Да, я читала документы. Я не могла сдержать слез. Люси заслуживает лучшего. К ней относились просто ужасно». «Согласна», — ответила Джилл. «Но ей нужно переехать. А пока что она не соглашается даже приехать к вам в гости или встретиться с социальным работником. Уверена, что она изменит свое мнение, если сможет сначала познакомиться с вами, Адрианом и Полой, и увидит свою комнату и оглядится в доме. Но мы не можем ее заставлять». «Конечно, если Люси отказывается встречаться со мной, то как мы можем заставить ее переехать?» Мы с Джилл немного помолчали, а потом я сказала. «Может быть, Люси поговорит со мной по телефону? Это будет хоть что-то. Может, попробуем?» «Да, думаю, это возможно. Я позвоню социальному работнику Люси и спрошу ее мнение, а потом перезвоню вам. Если звонить, то нужно сделать это сегодня вечером. Завтра они собираются ее перевозить». Хотя я даже не представляю, как. Я весь вечер буду дома. Давайте свяжемся позже. Мы простились, и я повесила трубку. Джилл была моим социальным работником последние 6 из 13 лет моего приемного опекунства. У нас сложились прекрасные рабочие отношения. Я уважала ее решение и точку зрения. Но, положив трубку, я не могла избавиться от мыслей о несчастной 11-летней девочке. Я представляла, как ее силой приволокут к моим дверям. Ко мне уже привозили маленьких детей, которых забирали у родителей. Им было очень тяжело. Мне приходилось часами сидеть и успокаивать их. Дети редко расстаются с родителями по собственной воле. Только в самых тяжелых случаях сексуального насилия. Но Люси была уже не маленькой. Мне вряд ли удалось бы успокоить ее подобным образом. Кроме того, она должна была приехать ко мне не от родителей, а от временного опекуна. То, что она устроила истерику из-за отъезда из дома, где провела всего 3 месяца, говорило о многом. Было 5 вечера. Февральский вечер выдался особенно холодным. Мои дети, 13-летний Адриан и 9-летняя Пола, смотрели телевизор, а я готовила ужин. Дети уже привыкли к тому, что дома появляются приемные дети всех возрастов, обоих полов и разных национальностей. Им даже нравилось временное увеличение нашей семьи. Когда 2 дня назад я сообщила, что к нам приедет Люси, Пола сразу же сказала: «Отлично, большая девочка, будет с кем поиграть». Адриан предпочел бы, чтобы это был мальчик-ровесник. Он скорчил рожицу и вздохнул. «Еще одна девчонка. Мало мне». Впрочем, мы были рады любому ребенку, который появился бы в нашем доме. Джилл, как всегда, была пунктуальна. Через 15 минут она перезвонила. «Социальный работник занят, и я позвонила Пэт, приемному опекуну. Люси все еще отказывается говорить с ней. Она уверена, что и с вами она тоже говорить не будет. Но Пэт готова дать вам возможность попробовать. Самое печальное — Люси отказывается от еды. Она ничего не ела уже 2 дня. Я дам вам номер Пэт. Я сказала, что вы позвоните около 7 часов. Это нормально?» «Да», — ответила я, все больше тревожась о Люси. Я взяла ручку и блокнот и записала телефон опекуна, а потом прочитала цифры вслух, чтобы проверить, что я не ошиблась. «Удачи», — сказала Джилл. «Пэт с мужем хотят привезти Люси завтра, в субботу. Но если она заортачится, то они готовы дождаться понедельника, когда на работу выйдет социальный работник и совсем разберется». «И что она сделает?» «Понятия не имею. Запасного плана, похоже, нет», — пошутила Джилл, чтобы как-то разрядить ситуацию. «Да, все как-то трагично получается», — ответила я, всем сердцем сочувствуя Люси. «А самое трагическое в том, что всего этого не должно было произойти. Жизнь Люси сложилась бы совершенно иначе, если бы кто-нибудь забрал ее раньше. Ее могли бы удочерить. А теперь уже поздно. Она слишком взрослая. Адриан и Пола думали, что Люси приедет в пятницу вечером. Закончив разговаривать с Джилл, я вернулась в гостиную и объяснила детям, что Люси не приедет сегодня, потому что она очень расстроена. Попозже я позвоню ее опекуну и попытаюсь с ней поговорить. «А почему Люси не хочет приезжать?» — спросила Пола. «Мы ей не нравимся?» «Она нас даже не знает», — быстро вставил Адриан, всегда готовый поправить младшую сестру. «Думаю, ей просто все надоело», — объяснила я. «У нее никогда не было нормального дома, и к ней очень плохо относились». «Скажи, чтобы она приезжала», — сказала Пола. «Мы не будем плохо к ней относиться. Мы добрые». «Хорошо, дорогая», — улыбнулась я и подумала. «Если бы все было так просто». Мы поужинали, я убрала со стола, отправила детей играть в гостиную, а сама спустилась в холл, чтобы позвонить опекунам Люси. Мне нужно было спокойно обдумать, что я могу сказать Люсе, если удастся поговорить. И я нервничала. Даже после стольких лет приемного опекунства я каждый раз нервничала перед приездом нового ребенка. А когда переезд был связан с проблемами, становилось еще хуже. Но потом я подумала, как же тяжело Люсе, несчастной и отвергнутой, вынужденной снова отправляться в незнакомую семью. Мне ответил женский голос. «Это Пэт?» — спросила я. «Да, говорите. Это Кэти Гласс». «А, да, новый опекун Люси. Здравствуйте». Я почувствовала в ее голосе облегчение. «Джилл сказала, что вы будете звонить». «Как дела у Люси?» «Она заперлась в своей комнате и отказывается выходить и разговаривать с нами. Я не знаю, что делать. Я чувствую себя ужасно, и мой муж тоже. Люси во всем обвиняет нас, но у нас сертификат только для опекунства малышей. Честно говоря, Кэти, я уже жалею, что согласилась принять Люси. Ей так тяжело, и мы чувствуем себя виноватыми». «Не расстраивайтесь, это не ваша вина. Социальная служба не смогла найти подходящего опекуна в этом районе. А мать Люси потребовала именно этого. Вы были единственными свободными опекунами. Все получилось не очень хорошо, но система не безупречна. Вы можете сказать Люси, что я хочу с ней поговорить?» Я сказала ей из-за двери, но она не ответила. Впрочем, думаю, что она меня слышала. «И как давно это было?» 2 часа назад. «Хорошо. Не могли бы вы подняться и сказать, что я ей звоню? Думаю, дверь спальни не заперта?» «Нет, у нас нет замков на дверях. Нам не разрешают». Пэт имела в виду технику безопасности для приемных опекунов. На дверях спальни не должно быть замков, чтобы опекун мог всегда войти к ребенку, если возникнет экстренная ситуация. «Хорошо. Тогда сделайте, пожалуйста, следующее. Поднимитесь, постучитесь, загляните в спальню и скажите: „Люси, тебе звонят. Это Кэти, твой новый опекун. Она хочет немного поболтать с тобой“». «Думаете, я должна открыть дверь и войти?» — с сомнением спросила Пэт. «Я думала, что она хочет побыть в одиночестве». Пэт не имела дела с приемными детьми старшего возраста. Ей казалось, что, оставив Люси в покое, она проявляет уважение к ней. Но, как опытный опекун старших детей, я знала, что когда ребенок остынет, ему нужно внимание и ласка взрослых. Я бы никогда не оставила ребенка в таком состоянии, как Люси, в одиночестве больше, чем на 15 минут. «Да, Пэт, откройте дверь спальни и войдите», — сказала я. «Хорошо, я сделаю, как вы сказали». Я услышала, как Пэт поднимается по лестнице. Сердце колотилось в моей груди. Из гостиной доносились голоса Адриана и Пола. Я слышала, как Пэт стучит в дверь Люси. Потом раздался скрип открываемой двери и слова. «Тебе звонит твой новый опекун, Кэти. Ты не хочешь спуститься и поговорить с ней?» Наступила тишина. Я услышала, как захлопнулась дверь. Через несколько секунд в трубке раздался голос Пэт. Я сказала ей, но она по-прежнему отказывается даже глядеть на меня. Она просто сидит на кровати и смотрит в пустоту. Я забеспокоилась. «И что мне делать?» — с тревогой спросила Пэт. «Может быть, попросить мужа поговорить с ней? Она ему больше доверяет?» «Да нет, не сказала бы», — ответила Пэт. «Она и с ним не разговаривает. Джилл сказала, что мы можем оставить ее здесь до понедельника, когда придет работник социальной службы. «И тогда Люсе придется провести так все выходные», — вздохнула я. «Будет только хуже. Давайте еще раз попробуем позвать ее к телефону. Уверена, ей станет легче, если она поймет, что я не монстр». Пэт усмехнулась. «Джилл говорила, что вы отлично ладите со старшими детьми», — сказала она, вспомнив нашу общую знакомую из социальной службы. «Мило с ее стороны. У вас стационарный телефон или беспроводная трубка?» «Беспроводной». «Отлично. Тогда возьмите трубку с собой, постучите в дверь спальни, войдите и еще раз скажите, что я хочу поговорить с ней. Но теперь оставьте трубку на ее постели, лицом вверх, чтобы она могла меня слышать. И выйдите из спальни. Может быть, мне придется говорить в пустоту, но я к этому привыкла». Пэт снова нервно усмехнулась. «Держу за вас кулачки», — сказала она. Я снова услышала, как Пэт поднимается по лестнице. Раздался осторожный стук и легкий скрип открывающейся двери. Когда Пэт заговорила, голос у нее слегка дрожал. «Кэти все еще у телефона, и она хочет поговорить с тобой». Я услышала шуршание. По-видимому, Пэт положила трубку на кровать Люси. Дверь захлопнулась. Я осталась наедине с Люси. Теперь я могла поговорить с ней, попытаться достучаться до нее и как-то ее успокоить. Возможно, это был мой единственный шанс. Я сделала глубокий вдох и мягко произнесла: «Здравствуй, дорогая. Это Кэти. Ты слышишь меня, котенок?» Я немного помолчала. Хотя на ответ я и не рассчитывала, но все же хотела дать девочке шанс. Я представляла, как трубка лежит на кровати, достаточно близко, чтобы Люся слышала. Я буквально видела, как она смотрит на телефон, откуда доносится мой голос. «Я знаю, как это тяжело для тебя». Я говорила тихо, но достаточно громко, чтобы она меня слышала. «Я знаю, что ты чувствуешь из-за нового переезда. Ты уже так много переезжала, Люси. Ты отлично со всем справилась. Не думаю, что у меня получилось бы так же хорошо, как у тебя». Я снова замолчала, ожидая реакции, но не услышала ни вздоха, ни слез. Я подумала, что она могла засунуть телефон под подушку, чтобы не слышать меня. Но она не прервала звонок. Короткие гудки не раздавались. «Хочу немного рассказать тебе о себе и моем доме», — продолжала я. «И тогда он не покажется тебе чужим, когда ты приедешь. Я живу примерно в 20 минутах езды от твоего теперешнего дома. И ты сможешь ходить в ту же школу. А это хорошо. Тебе не придется снова менять школу. У меня двое детей. Адриану 13, а Поле 9. Они оба ждут тебя и рады, что ты будешь жить у нас. Пола уже придумала для вас кучу игр. Мы живем втроем. Я разведена. А с тобой нас станет четверо. Нет, пятеро, включая кошку». Я снова замолчала, но ничего не услышала. «Я уже приготовила тебе комнату, но ты наверняка захочешь что-то поменять по своему вкусу. И это хорошо. Ты сможешь повесить на стенах спальни постеры и картинки, чтобы стало уютнее. Как захочешь. Там есть постель, шкаф и комод для твоей одежды. На полках достаточно места для всяких мелочей и есть ящик для игрушек. За письменным столом ты сможешь работать в тишине, делать уроки, например. А если захочешь, то уроки можно делать и в гостиной. Если тебе понадобится моя помощь, я обязательно тебе помогу. Так же, как помогаю Адриану и Поле. У нас есть большой сад и качели. Мы любим сидеть в саду в хорошую погоду. Мы любим играть в игры. Адриан и Поле сейчас играют в гостиной. А ты любишь играть, дорогая?» Я замолчала и подождала ответа. Но ответа так и не было. Слушает ли Люси? Удалось ли мне привлечь ее внимание? Или она по-прежнему отказывается кого-либо слушать и сидит, зажав уши руками, и не слыша ни одного моего слова? Я еще немного подождала и снова заговорила. «Ну, что еще тебе сказать, Люси? Уверена, у тебя куча вопросов. Нашу кошку зовут Тоша. Она тебе понравится. Она очень ласковая и любит, когда ее гладят. Вот только Адриана она как-то поцарапала. Он тогда был маленький и таскал ее за хвост. Кошки не любят, когда их таскают за хвост. Он усвоил урок и больше никогда так не делал. Пола иногда натягивает на Тошу кукольную шляпку и катает ее по саду в кукольной коляске. Очень весело». Я замолчала, потому что мне показалось, что я слышу тихий звук. Какое-то движение. Я замерла, не дыша. Сердце у меня колотилось. Потом я услышала еще звук и замерла. Я почувствовала, что Люся взяла трубку. Мне показалось, что я слышу легкое дыхание. Я выждала еще чуть-чуть, а потом тихо и мягко сказала: «Привет, Люся». Пауза и почти неразличимая: «Привет». Я вздохнула с облегчением. Я чуть не плакала. Детский голосок звучал очень грустно. «Хорошо, дорогая», — сказала я. «Ты очень смелая. Я знаю, как тебе трудно. Пэт тоже знает. Как ты?» Еще пауза, а потом тихая. «Наверное, нормально». У меня комок встал в горле. Как бы мне хотелось дотянуться до этой девочки и обнять ее. «Мы все тебя ждем», — сказала я. «Адриан, Пола, я и Тоша. Может быть, ты хочешь о чем-нибудь спросить?» Тишина, а потом снова тихий голос. «А как называется игра, в которую играют Адриан и Пола?» «Значит, она меня слушала». «Шашки, дорогая. Ты умеешь играть в шашки?» «Наверное, да. В нее играют круглыми фишками на доске. Можно съесть чужие шашки, перескочив через них. Играть легко и весело». «Я не очень много игр знаю», — тихо ответила Люся. «Мы тебя научим. У нас целый шкаф игр. Когда приедешь, я тебе все покажу, и ты сможешь выбрать игру себе по вкусу. Адриан и Пола постоянно во что-то играют, когда не в школе. А телевизор они смотрят?» «Ну, конечно же. Порой даже слишком много. А у тебя есть любимая телепрограмма?» Люся замолчала, а потом тихо пробормотала: «Пожалуй, нет. Я смотрю то, что смотрят все остальные». «А какую еду ты любишь? Мне хочется приготовить тебе на завтра что-нибудь вкусненькое». «Не знаю», — сказала Люся все тем же тихим, робким голосом, от которого мне хотелось плакать. «У меня нет какой-то любимой еды. Я не люблю много есть». Я была рада, что Люся разговаривает со мной, но она была такой печальной и несчастной, что у меня разрывалось сердце. Ей постоянно приходилось подстраиваться под другие семьи, где она оказывалась. Меня беспокоило то, что она не любит есть. Судя по документам, Люси была очень худенькой. Вполне возможно, что у нее уже развилось пищевое расстройство. «Что еще ты хочешь о нас узнать?» Люси помолчала, а потом задала тот вопрос, которого я боялась больше всего. «Если я приеду к вам, мне потом снова придется уезжать?» Я сделала глубокий вдох. «А что сказала тебе тетя из социальной службы?» «Она сказала, что если мама захочет меня забрать, то ей придется идти в суд, потому что теперь выписан судебный ордер». «Именно так. Ты будешь находиться под опекой по ордеру временной опеки. Тебе объяснили, что это такое?» «Да, но я не совсем поняла». «Понимаю, дорогая. Это довольно сложно, но я попробую объяснить. До недавнего времени ты находилась под опекой по пункту 20, то есть по соглашению между твоей мамой и социальной службой. И твоя мама могла забрать тебя в любое время, когда ей захочется. Поэтому-то тебе и приходилось так часто переезжать. По судебному ордеру это невозможно. Социальная служба подаст документы на ордер постоянной опеки. И тогда судья примет решение, где ты будешь жить постоянно. Сможешь ли ты жить с матерью, или лучше будет постоянно проживать в приемной семье. Но судья примет решение лишь через несколько месяцев. Может быть, через год. Нужно изучить много документов, чтобы принять правильное решение». Я помолчала, а потом спросила: «Ты понимаешь, дорогая?» Наступила долгая пауза. И неудивительно. Понять принципы работы социальной службы непросто даже взрослым, что уж говорить об 11-летней девочке. Когда Люси мне ответила, на глаза навернулись слезы. «Я не хочу жить с мамой», — сказала она. «Но и переезжать из дома в дом я не хочу. Другие дети живут в нормальных домах, в семьях, где их любят. Я хочу, чтобы у меня тоже была своя семья».